Вопреки напускной храбрости, ничего ради, я пытаюсь которого она не испытывала очень на эту оборванку, симпатия. Джек, не торопясь, Розмари двигался Малду. По туннелям. Она дорога знала, до парка была долгой, и он помочь. Снова... Но как же объяснить, что ей не нужна помощь? Озадаченная этим чувством, Ванищенко поняла вдруг еще одну вещь. Для счастья ей вполне хватает любви и компании ее друзей, пусть среди них и нет ни одного человека. У нее было теплое место для ночлега. Ее убежище под Центральным парком располагалось неподалеку от паровых труб, и она постепенно навела там уют. Сломанное красное директорское кресло было единственным предметом мебели, но зато пол устилали тряпки и одеяло. К одной стене была прислонена картина на бархате, изображающая львов в саванне, а в углу стояла деревянная статуэтка леопарда. У леопарда, правда, недоставало одной ноги, но он все равно занимал почетное место. Дремля в заброшенном туннеле станции 86-я улица, Ванищенко вдруг вспомнила ту, кем когда-то была, Сюзанну Мелот. Волна боли, которая обрушилась на ее мозг, прервала воспоминания. Крик был такой силы, что черный кот застонал от боли, а затем передал женщине тот же самый образ, что и когда они искали существо, напавшее на крыс. Ванищенко мысленно согласилась. Существо походило на гигантскую ящерицу, но почему-то не производило впечатления животного, и оно было ранено. Ванищенко со вздохом поднялась на ноги. «Нужно разыскать его, а то не видать нам тишины и покоя». Черный явно не был в восторге от такого решения, пока не нахлынула новая волна муки. Он рыкнул и бросился в туннель, вход в который находился слева от их убежища. Пестрая кошка уловила лишь отзвук боли, пронзившей Ванищенко и Черного, и пестрая распласталась по земле, прижав уши. В сознании Ванищенки возник образ черного кота, и пестрая метнулась в туннель следом за ним. Ванищенко приказала кошке подождать ее, и они вдвоем двинулись по следам черного кота и раненого чудища. Нашли их они не сразу. Существо действительно больше всего напоминало великанскую ящерицу. Оно застряло под рухнувшими обломками крепежа в недостроенном туннеле. Черный устроился в нескольких футах поодаль, глядя на невиданное страшилище. Женщина взглянула на застрявшее существо и рассмеялась. «Выходит, в метро действительно водятся аллигаторы». Ящерица дернула хвостом, осыпая камни. «Но ты не простой аллигатор, верно?» Ей с кошками не под силу было освободить гигантскую ящерицу. Ванищенко наклонилась и оглядела балки, зажавшие зверя, потом послала мысленный призыв своим друзьям. Она протянула руку и погладила аллигатора по голове, пытаясь успокоить его образами своего сознания. Он то впадал в забытье, то снова приходил в себя. Животные подходили постепенно. Женщина давала каждому поручение в соответствии с его возможностями, поддерживая хрупкий мир. Крысы грызли дерево, пару диких собак использовали как живую силу, а опоссумы и еноты оттаскивали небольшие камни. Когда мелкий мусор расчистили, а балки и доски сдвинули или перегрызли, Ванищенко начала вытаскивать аллигатора. Она тянула его, а он сопротивлялся. В промежутках пытался высвободиться Джек. В конце концов, полумертвый от усталости и ран, аллигатор очутился на коленях у Ванищенки. Черный кот и пятнистая кошка сказали помогавшим, что те могут уходить. Кошки наблюдали за тем, как женщина почесывает аллигатора под нижней челюстью, успокаивая его. У них на глазах длинная морда и хвост начали укорачиваться. Чешуйчатая шкура превратилась в гладкую бледную кожу. Короткие толстые лапы удлинились и стали руками и ногами. Несколько минут спустя они уставились на израненное обнаженное тело мужчины, которого в прошлый раз нашли в туннеле. Когда происходило это изменение, в какой-то неуловимый миг Ванищенко вдруг поняла, что больше не может управлять этим существом и читать его мысли. Была упущена какая-то критическая точка на пути от зверя к человеку. Через несколько минут он зашевелился. Потом с усилием сел. В льющемся сверху тусклом свете Джек узнал Ванищенко. Это была та самая старуха, которую он видел позавчера. «Что произошло? Я помню, как наткнулся на кучку психов с пушками, а потом все перемешалось». Он попытался сфокусироваться на старухе, которая упорно продолжала двоиться. «Наверное, у меня сотрясение мозга». Женщина пожала плечами и ткнула в груду рухнувших с крыши балок, сваленную рядом с ним. Джек пригляделся и различил на земле и на стенах вокруг места обвала следы сотен лап. В самом центре разрушений виднелся еще и отпечаток чудовищного хвоста. «Господи Иисусе! Только не это!» — Джек обернулся к Ванищенке. «Когда вы пришли сюда, что вы увидели?» Она сидела в полоборота от него и все так же молчала. Ее губы под сальными волосами дрогнули в странной улыбке. «Сумасшедшая?» «Мерде! Во что же я вляпался?» Черные лапы, упершиеся ему в грудь, едва не опрокинули его навзничь. «Полегче, приятель! Ни разу еще не видел такой здоровой кошки с тех самых пор, как убрался с болот». Черный кот со странной внимательностью смотрел ему в глаза. «Да в чем дело? Он хочет знать, как ты это делаешь». Голос старой женщины совершенно не вязался с ее обликом. Он был молодым, и в нем прозвучала смешинка. «Будь осторожен, так ты далеко не уйдешь». Она начала снимать пальто. «Мон Дье, спасибо». Чувствуя, как пылают у него щеки, Джек кое-как натянул пальто на себя. Оно закрывало его от шеи до колен, но рукава доходили ему только до локтей. «Где ты живешь?» — старуха смотрела на него безо всякого выражения. Джек мысленно поблагодарил ее за тактичность. «За Бродвеем, около станции Сити-Холл. Мы далеко от путей». С Джеком давно не было такого, чтобы он не понимал, где находится, и это ощущение совсем ему не понравилось. Ванищенко в ответ двинулась ко входу в туннель. Когда она повернула направо, то даже не оглянулась, чтобы посмотреть, не отстал ли он. «Чудная она немного, твоя хозяйка. Не в обиду ей будь сказано», — заметил Джек черному коту, который шествовал перед ним. Кот поднял на него голову, фыркнул и дернул хвостом. «Что, хочешь сказать, уж кто бы говорил, да?» Хотя Джек пытался не отставать от старухи, он быстро остался позади. В конце концов она обернулась на призыв кота, вернулась назад и подставила Джеку плечо. Когда они подошли к станции 57-я улица, Джек, наконец, начал узнавать туннели. Его поразила та перемена, которая произошла с Ванищенкой, едва они ступили на платформу. Хотя она все еще поддерживала его, казалось, что все обстоит ровно наоборот. Теперь она не шагала, а волочила ноги, не поднимая головы. Пассажиры, столпившиеся на платформе, брезгливо посторонились. Подъехал поезд. Последний вагон покрывали странно яркие граффити. Ванищенко потянула Джека именно к этому вагону. Джек успел на ходу прочесть кое-какие из наиболее связанных фраз. «Ты не такой, как все. Твоя душа в огне. Пылаешь изнутри. Пламя нас всех пожирает, но умереть не дает. Пламя вечно пылает. Пламя не угасает». Джеку показалось, что некоторые строки меняются прямо у него на глазах, но это должно быть было последствием сотрясения мозга. Ванищенко втащила его внутрь. Двери сомкнулись, оставив несколько очень недовольных пассажиров на платформе. «Станция?» Старуха не слишком-то щедра на слова, если вообще их произносит, подумалось ему. «Сити-холл. Джек обмяк, откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Он не заметил, что сиденье подстроилось под его тело, так, чтобы ему удобнее было спать, и не обратил внимания на то, что двери не открылись больше ни разу, пока поезд не остановился на его станции. Котам поездка на метро пришлась совсем не по вкусу. Пестрая кошка была перепугана насмерть. Прижав уши и распушив хвост трубой, она прильнула к боку Ванищенки. Черный кот яростно когтил пол вагона. Он был какой-то странный, не вполне обычный. Тепло и странный запах тоже сбивали с толку. Ванищенко попыталась сосредоточиться на внутренности темного вагона. В нем вообще не было острых углов. Боковым зрением она заметила какие-то темные расплывчатые тени. «Я не испытывала ничего подобного с тех пор, как завязала с кислотой», — подумала она. Ее сознание протянулось мимо котов и Джека чуть дальше. Она ощутила мимолетное прикосновение к кому-то, кого не могла назвать. Но ее затопило чувство всепоглощающего покоя, теплоты и защищенности. Она осторожно откинулась на сиденье и погладила пеструю кошку. «Мы дома», — объявил Джек. Он уже пришел в себя настолько, что смог провести их крошечную процессию по станции Сити-Холл мимо череды технических чуланов в другой лабиринт заброшенных туннелей. Если надо было, он включал, а потом выключал свет на том или ином участке пути к дому. Наконец он открыл последнюю дверь, отошел в сторону и сделал Ванищенке и кошкам знак «входить внутрь». И гордо улыбнулся, когда они принялись оглядывать длинную комнату. «Ничего себе!» При виде богатой обстановки Ванищенко поморщилась. Первое, что бросало здесь в глаза, — это алый бархат и разлапистые диваны. «Ты все-таки моложе, чем кажешься. Я отреагировал точно так же. Это напомнило мне каюту капитана Немо. 20 000 лье под водой». «Верно. Ты тоже его видела? Это был один из первых фильмов, которые я посмотрел в нашем кинотеатре». Они спустились по устланной малиновой ковровой дорожкой лестнице с позолоченными стойками, между которыми висели роскошные бархатные канаты. Обе кошки бежали перед ними, и пестрая перескакивала через викторианские кресла, как через барьеры. Кроме электрического освещения, здесь были еще и газовые рожки, придававшие комнате атмосферу прошлого века. Черный кот прошествовал по персидскому ковру до края платформы и вопросительно оглянулся на людей. «Он хочет знать, что это такое и что находится за той дверью». Ванищенко поддерживала Джека, помогая ему спуститься по лестнице. «Тебе нужно лечь». «Уже скоро. Это мой дом, а за той дверью моя спальня». Они двинулись через комнату. Это был первый подземный туннель в Нью-Йорке. Его построил человек по имени Альфред Бич после войны между севером и югом. Его длина всего 2 квартала. Боссу Твиду он не понадобился, поэтому его закрыли, а потом просто забыли. Сноска. Босс Твид Уильям Мерси, 1823-1878. Одиозный политический деятель, незаконным путем добившийся избрания его губернатором штата Нью-Йорк и мэром города Нью-Йорка, во время его правления взяточничество достигало невиданных масштабов. Конец сноски. «Я наткнулся на него вскоре после того, как начал работать на управление городского транспорта. Не знаю, почему он сохранился в таком виде, но мне здесь нравится. Пришлось только немного прибраться, и все». Они дошли до конца комнаты, и Джек потянул за ручку богато украшенной литой бронзовой двери. Круг в центре повернулся. Раньше здесь был вход в пневмопровод. Кто бы мог подумать? Ванищенко с удивлением отметила, что этот туннель почти пуст. Его обстановка состояла из самодельной кровати, сколоченной из сосновых досок, столь же топорного книжного шкафа и простого сундука. «Все удобства. Даже полная коллекция комиксов про Пого». Сноска. Пого – опоссум, персонаж комикса, созданного в 1940 году художником Уолтером Келли. Конец сноски. Джек с невинным видом взглянул на Ванищенко, и она рассмеялась, но тут же сама себе изумилась. «Где у тебя йод?» — поискала она глазами аптечку. «Я его не держу. Можешь передать мне парочку?» — он указал на паутины. «Смеешься?» «Лучшая припарка на свете. Меня этому бабушка научила». Когда Ванищенко снова повернулась к нему, он успел натянуть шорты, а рубаху держал в руке. Она передала ему комок паутины и помогла перевязать самые серьезные ссадины. «И как же ты докатилась до подземелий?» Джек, слегка поморщившись, растянулся на кровати, а Ванищенко осторожно пристроилась на краешке. «Несколько лет назад меня выпустили, и я снова оказалась на улице. Больше некуда было идти. Встретила черного кота, заговорила с ним, а он ответил. Потом то же самое было с многими другими животными, по крайней мере с теми, которые не были домашними. Я справляюсь, мне не нужны люди, мне с ними неуютно. Они всегда приносят мне одни несчастья. Знаешь, я могу говорить и с тобой тоже, когда ты в другом облике. В городе меня зовут Ванищенкой. Раньше у меня было другое имя, но я о нем не вспоминаю». «А мое прозвище — Джек-осенизатор». В его голосе прозвучала горечь, резко контрастировавшая с мерным речитативом Ванищенки. В клубке охвативших его эмоций она уловила сдерживаемые крики, яркие огни, страх и тоску по убежищу на болотах. «А оно было там, то существо. Кто ты такой?» Ванищенко была в замешательстве. Никогда прежде она не встречала такой гибрид человека с животным, с которым она могла общаться лишь время от времени. «Я — это и я, и оно. Ты же видела?» «Ты можешь управлять этим? Можешь меняться по собственной воле?» «Ты когда-нибудь видела Лоуренса Телбота в роли человека-волк? Я превращаюсь, когда теряю власть над собой, или когда позволяю зверю взять верх. Это проклятие преследует меня не только в полнолуние, оно преследует меня все время. Там, откуда я приехал, о Лубгаро ходят легенды. Все кожоны верят в него». Кожоны — франкоязычные жители штата Луизиана. «Я тоже верил, когда был молодым. Я очень боялся, что причиню кому-нибудь вред, поэтому решил уехать как можно дальше. Нью-Йорк показался мне достаточно далеким местом. Здесь я никого не знаю, и меня никто не волнует». Теперь его глаза были устремлены на нее, а не в прошлое. «Зачем ты притворяешься? Тебе же не больше 45». «Мне 26». Она взглянула на Джека, гадая, почему это его волнует. «Так меня меньше достают». Сквозь открытую дверь Джек бросил взгляд на часы, на противоположной стене. «Я что-то проголодался. А ты?» «Спасти Сиси. То, что поначалу казалось отличной идеей, на поверку обернулось кошмаром. Розмари пристроилась к каким-то бродягам и следом за ними вошла в лабиринт туннелей под станцией Гранд Централ. Сначала она пыталась расспрашивать о Сиси всех встречных, но чем дальше в затклые коридоры она забиралась, тем меньше было этих встречных. Свет проникал сюда лишь сквозь случайные решетки люков или от коптящих костерков бродяг. Страх и усталость уже начинали брать свое, она то и дело спотыкалась и падала в грязь, покрывавшую дно туннеля. В какой-то кошмарный миг на нее с мерзким хохотом набросилось грязное существо. Она отбилась от него, но сумочку ей все-таки отстоять не удалось. Розмари безнадежно заблудилась. Время от времени до нее доносились звуки, похожие на выстрелы и взрывы. «Я в аду», — подумалось ей. Впереди вспыхнули две светящиеся точки, как маячки во тьме. Она подошла ближе, но они отступили. Переливчатые зеленые огоньки зачаровывали ее. Точки остановились, и девушка увидела кота, сжавшегося в комочек во мраке. Отступив на несколько шагов и угрожающе рыча, он не сводил глаз с Розмари, которая приближалась к раненой кошке его подруги. Ее грудь была раздавлена, одна лапа почти оторвана от тела, животное умирало. Охранявший ее кот не мог допустить, чтобы ей причинили новую боль. Когда Розмари услышала негромкое жалобное мяуканье, она забыла о глазах и присела на колени рядом с изувеченной кошкой. Сделать ничего было нельзя, но Розмари взяла животное на руки. Кошка замурлыкала, захрипела и испустила дух. Охранявший ее кот поднял голову и издал протяжный прощальный вой, потом развернулся и убежал во тьму. Розмари опустила тельце на землю, уложила голову и лапы поудобнее, уселась рядом и заплакала. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем она зашагала на звук выстрелов, задыхаясь от рыданий. Совершив набег на холодильник, Ванищенко еще могла понять, как в Кон-Эд не заметили отвода электричества, но каким образом сюда удалось спустить холодильник. Кон-Эд – компания коммунального обслуживания. Джек вернулся в спальню и уснул. Женщина со своими кошками обследовала владения Джека. Помимо всего прочего, она убедилась, что они смогут открыть дверь, которую он запер на ключ, когда они входили. Эти владения оказались не слишком обширны. Ванищенко уселась на набитый конским волосом диванчик. Черный кот последовал ее примеру, а пестрая кошка продолжила развлекаться. Перебиралась через комнату так, чтобы ни разу не ступить на пол. Ванищенко погрузилась в размышления и впервые за многие годы не пригласила кота присоединиться к ней. Жизнь, которую вел Джек, изумила ее. Теперь ее собственное существование, блуждание от одного временного ночлега к другому, от одной кучки тряпья к другой, внезапно показалось ей неправильным, полным тягот, которых она прежде не замечала. Они с Джеком обсудили вероятность того, что они оба тузы. Вирус разрушил жизни обоих. Ей никогда уже не стать тем невинным ребенком, каким она была до того, как кислота вкупе с инопланетным вирусом затопили ее разум восприятием животного мира. Ей-то казалось, что у нее было тяжелое детство. Именно поэтому она сбежала из дома. Но каково было Джеку расти, считая себя чем-то вроде оборотня, существа, проклятого Богом? С чего она вдруг так разоткровенничалась с ним? Во всем городе не было ни одной живой души, которая знала бы о ней столько, сколько знал теперь Джек. Наверное, потому что они были похожи. Оба знали, каково быть не таким, как другие, и уже перестали пытаться стать, как все. Когтистая лапа, вцепившаяся в тыльную сторону ладони, вернула ее к реальности. Ее глаза встретились с глазами черного кота, и в ее сознание хлынули леденящие кровь образы. Вот автоматные очереди прошивают крысиные гнезда. Вот самка опоссума, насмерть перепуганная человеческими криками, мчится, куда-то не разбирая дороги, а детеныши цепляются за ее спину, и один из них падает и гибнет. Вот коты пытаются спастись бегством, вот кошка-мать отчаянно сражается за своих котят, но граната уничтожает всех, кроме матери, у которой почти оторвана лапа. Вот женщина, ужасно похожая на ту надоедливую социальную работницу, баюкает умирающую кошку. И кровь повсюду, кровь тех, которые были ее единственными друзьями. «Котята! Как они могут?» Ванищенко вскочила и поняла, что ее колотит. «Что случилось?» Из комнаты, разбуженный ее криком, появился сонный Джек. «Они убивают их! Я должна их остановить!» Женщина, сжав кулаки, двинулась к лестнице, сопровождаемая кошками. «Одну я тебя не пущу!» Джек метнулся обратно в спальню, схватил зеленое пальто Ванищенки, фонари, пару кедов и тоже взбежал по лестнице. Кеды он надевал на ходу, поэтому нагнал своих новых знакомых только у первого разветвления туннеля. «Не туда». Джек остановил троицу, когда они уже свернули в правый коридор, сунул в Онищенке ее пальто, потом мазнул фонариком по входу в другой тоннель. «Мы уже отсюда входили, он просто выведет тебя обратно в метро. До парка есть более короткий путь. У меня тут дрезина. Идем со мной». Джек дождался кивка в Онищенке и стремительно нырнул в левый коридор. Чем ближе они подходили к центральному парку и брошенному электрокару, тем отчетливее становились картины бойни в сознании Онищенки. Когда они оказались перед следующим разветвлением туннеля, Джек поднял голову и принюхался. «Кто бы они ни были, пороха у них хватит. На целую армию. Есть какой-нибудь план?» «Нужно выяснить, кто они такие, чтобы понять, как остановить их. Верно?» «Готов биться об заклад, что это мои старые приятели, Мэами, с ружьями. Но я понятия не имею, кто этим всем заправляют». В мозгу у нее всплыла картина. Черный кот рядом с ней, а пестрая кошка с Джеком. «Прекрасно!» — Онищенко потрепала по голове большущего черного кота. «Хорошая мысль». «Что еще за мысль?» «Черный считает, что нам следует разделиться, пока не выясним, что происходит. Если с каждым из нас будет по кошке, то мы сможем оставаться...» «На связи?» «Да. Ты хотя бы можешь видеть, что происходит». Джек задумчиво кивнул. «Раньше я любил смотреть боевики, но тут у меня плохой прием». «Идемте, сержант», — обратился он к пестрой кошке, которая поскакала впереди него. «Боншан!» Онищенко кивнула и зашагала в противоположном направлении. В кромешной темноте, которую едва рассеивали мечущиеся лучи света от фонариков на касках вооруженных людей, Дон Карло Гамбионе обозревал разгром, постигший его королевство. Его помощник проговорил извиняющимся тоном. «Дон Карло, боюсь, ребята немного переусердствовали». Дон Карло взглянул на распростертые на земле тела в свете фонарика мясника. «В таких делах излишнее усердие не помешает», — заметил он. «Мы отыскали их штаб», — доложил мясник. «Наши ребята обнаружили его меньше часа назад», — он ткнул пальцем в карту. «В районе 86-й улицы, под парком, неподалеку от озера. Судя по его виду, там постоянно кто-то живет». «Тогда я вызвал вас». «Очень признателен. Я хочу присутствовать при том, как пламя восстания наших врагов будет затушено. Я уверен, они не просто так подняли головы именно сейчас». Дон Карло возвысил голос. Мясник смотрел на него во все глаза. «Мне нужны их головы. Мы насадим их на острия решетки на перекрестке Амстердам-стрит и 110-й улицы». Его глаза в свете фонарей свирепо сверкнули. Мясник осторожно коснулся запястья Дона. «Пожалуй, нам лучше подняться наверх по дрону. Я велел ребятам подождать на месте, но они так рвутся в бой». Взгляд Дона Карла был устремлен на тела, усеивавшие грязный бетон, на пропитанное кровью тряпье. «Какая трагедия! Боль! Всюду боль!» Он взглянул на тело, распростертое у его ног. Это был белый мужчина с нелепо разбросанными длинными руками и ногами, как у сломанной марионетки. Изрезанное морщинами и обожженное солнцем лицо даже после смерти не было спокойным. Лишь мука отражалась в чересчур больших темных глазах. В луже крови, которая уже натекла из его головы, валялись расколотые самодельные очки. Дон Карло машинально провел носком начищенного до блеска ботинка по плечу выцветшей гимнастерки. «Этот был настоящим джокером из джунглей». Голос у него сорвался. Дон Карло отвел глаза. Он распрямил плечи, черпая силы из почти религиозной уверенности в том, как должен поступить. Он склонился ближе к сосредоточенному лицу мясника. «То, что мы делаем, — проговорил он, — это печально. Очень печально. но иногда нам приходится наносить удар и даже уничтожать тот образ жизни, который нам дорог, чтобы сохранить его.